Глава 20. Эдемский цветок. Фиби, перейдя так внезапно из яркого дневного света в густые сумерки коридора, не сразу увидела, кто впустил ее. Прежде чем ее глаза освоились с темнотой, чья-то рука взяла девушку за руку с твердым, но нежным и теплым пожатием, выражая таким образом приветствие, от которого сердце ее забилось необъяснимой для нее радостью. Ее повели далее, не к приемной комнате, но в другую, нежилую комнату, которая в старые времена была большой приемной дома о семи шпилях. Солнечный свет обильно лился во все незанавешенные окна этой комнаты и падал на пыльный пол. Фиби теперь увидела ясно, хотя это не было уже для нее открытием после теплого пожатия руки, что ее впустил в дом не Клиффорд и не Гефсиба, а Холгрейв. Какое-то неопределенное чувство говорило ей, что она должна услышать от него что-то необычное. И не отнимая своей руки, она смотрела пристально ему в лицо. Она не предчувствовала чего-нибудь ужасного, однако была уверена в том, что в доме совершилась важная перемена в ее отсутствии, и потому с беспокойством ожидала объяснения. Дагерротипист был бледнее обыкновенного. На его челе был какой-то задумчивый и суровый отпечаток, оставивший глубокую отвесную линию между его бровей. Впрочем, улыбка его была исполнена той искренней теплоты и радости, которую Фиби всегда замечала на лице его, как он не старался прикрывать новоанглийской осторожностью все, что близко касалось его сердца. Он имел вид человека, который, размышляя один о каком-нибудь ужасном предмете посреди дремучего леса или беспредельной пустыни, вдруг узнал знакомый образ самого дорогого друга, приносящий с собой все лучшие идеи домашней жизни и тихий поток повседневных дел. Несмотря на это, когда он почувствовал необходимость ответить на вопросительный взгляд девушки, улыбка исчезла с его лица. «Я не должен радоваться вашему возвращению, Фиби», — сказал молодой человек. «Мы встречаемся с вами в странную, тяжелую минуту». «Что случилось?» — воскликнула она. «Отчего опустел дом? Где Гефсиба и Клиффорд?» «Ушли. Я не могу придумать, где они», — отвечал Холгрейв. «Мы одни в доме». «Гефсиба и Клиффорд ушли?» — вскричала Фиби. «Возможно ли это? И зачем вы привели меня в эту комнату вместо приемной Гефсибы? Ах, что-то ужасное случилось! Я хочу видеть!» «Нет-нет, Фиби», — сказал Холгрейв, останавливая ее. «Я вас не обманываю. Они действительно ушли, и я не знаю, куда. Ужасное происшествие случилось в самом доме, но не с ними и, как я несомненно уверен, не связано с ними. Если я верно понял ваш характер, Фиби», — продолжал он, вперив свои глаза в нее с беспокойством и вместе с тем с нежностью, «то при всей вашей слабости и при всем том, что ваше поприще, по-видимому, лежит в кругу вещей обыкновенных, вы одарены замечательной силой. Вы обладаете способностью действовать посреди таких обстоятельств, которые решительно выходят из круга явлений обыкновенных». «О нет, я очень слаба», — отвечала дрожа Фиби. «Но скажите мне, что случилось?» «Вы сильны», — настаивал на своем Холгрейв. «Вы должны быть и сильны, и благоразумны, потому что я совсем сбился с пути и нуждаюсь в ваших советах. Может быть, вы скажете мне, что я должен делать?» «Скажите мне», — повторяла Фиби в трепете. «Эта таинственность подавляет меня. Скажите хоть что-нибудь». Молодой человек медлил. Несмотря на то, что он сейчас сказал и сказал искренне относительно способности действовать в таких обстоятельствах, что всегда поражало его Фиби, он все еще не решался открыть девушке ужасную тайну вчерашнего дня. Это для него было все равно, как если бы разместить страшный образ смерти в безмятежном и веселом пространстве перед домашним камином. Но невозможно было таиться перед Фиби, она должна была узнать истину. «Фиби», — спросил он, — «помните ли вы это?» И подал ей дагерротип, тот самый, который он показывал ей в первое их свидание в саду, и который так поразительно передавал жесткие и безжалостные черты оригинала. «Что общего имеет эта вещь с Гефсибой и Клиффордом?» — спросила Фиби, в нетерпеливом удивлении, что Холгрейв шутит таким образом с ней в такую минуту. «Это судья Пинчон. Вы мне уже его показывали». Но вот то же самое лицо, снятое только около получаса назад, сказал молодой человек, показывая ей другую миниатюру. «Я только что закончил портрет, как услышал ваш стук в дверь». «Это мертвец!» — вскричала, побледнев, Фиби. «Судья Пинчон умер?» «Так, как здесь представлен», — сказал Холгрейв. «Он сидит в соседней комнате. Судья Пинчон умер, а Клиффорд и Гефсиба исчезли. Больше я ничего не знаю. Все, что можно к этому прибавить, — только догадки. Возвращаясь в свою комнату вчера вечером, я не заметил никакого света ни в приемной, ни в комнате Гефсибы, ни у Клиффорда. Да и никакого шума, никаких шагов не было слышно в доме. Сегодня утром та же мертвая тишина. Из своего окна я услышал свидетельство соседки, что ваши родственники оставили дом во время вчерашней бури. До меня дошел также слух, что судья тоже исчез. Какое-то особенное чувство, которого я не могу описать, неопределенное чувство какой-то катастрофы или чьей-то кончины, заставило меня пробраться в эту часть дома, где я и открыл то, что вы видите. Чтобы приобрести свидетельство, которое может пригодиться Клиффорду, и важную памятную вещь для меня, потому что, Фиби, есть некоторые причины моей странной связи с судьбой этого человека из-за наследства, я употребил находившиеся в моем распоряжении средства, чтобы сохранить этот живописный рассказ о смерти судьи Пинчона. Даже в волнении Фиби не могла не заметить спокойствия в речах и действиях Холгрейва. Он, правда, ощущал, по-видимому, весь ужас смерти судьи, но умом принял этот факт, без всякой примеси удивления, как событие, которое должно было случиться неизбежно, и до такой степени было намечено в миновавших событиях, что его можно было почти точно предсказать. «Почему вы не отворили дверей и не позвали свидетелей?» — спросила Фиби, содрогаясь. «Ужасно оставаться здесь одному!» «Но Клиффорд!» — воскликнул дагеротипист. «Клиффорд и Гефсиба! Нам надобно подумать, что можно сделать самого лучшего для их пользы. Их бегство придает самый дурной смысл этому событию. Но как легко объясняется оно для тех, кто знал их?» Ужаснувшись сходству смерти судьи и смерти одного из прежних Пинчонов, которая имела для Клиффорда такие горестные последствия, они не имели другой идеи, как только бежать с рокового места. Как же они несчастны! Если б Гефсиба только громко закричала, если б только Клиффорд растворил дверь и объявил о смерти судьи Пинчона, это было бы событие весьма для них полезное при всем своем ужасе. Если б на смерть судьи посмотрели по-моему, то оно бы сразу смыло черное пятно, лежащее, по мнению общества, на Клиффорде. «Как же могла бы произойти какая-нибудь польза от того, что так ужасно?» — спросила Фиби. «Так», — отвечал дагеротипист, — «если это дело разобрать основательно и объяснить надлежащим образом, тогда станет ясно, что судья Пинчон не мог умереть насильственно. Этот род смерти повторялся не раз в его семье. Так часто умирали люди его лет или в состоянии какого-нибудь умственного кризиса, или, может быть, в припадке гнева. Предсказание старого Моула было, может быть, основано на знании этой физической особенности, нередко наблюдаемой в роду Пинчонов. Между смертью, случившейся вчера, и смертью дяди Клиффорда, описанной 30 лет назад, есть очень много сходства. Правда, там были отмечены некоторые обстоятельства, которые сделали возможным, даже по мнению большинства, вероятным и почти несомненным факт, что старый Джеффри Пинчон умер насильственной смертью, причем от руки Клиффорда. «Подведены, вы говорите? Кем же?» — воскликнула Фиби. «Да, подведены, как после смерти дяди, так и прежде, человеком, который сидит в той комнате. Собственная его смерть, во всем похожая на первую, кроме этих обстоятельств, кажется попущением самого провидения, которое наказало его за его злодейство и явила невиновность Клиффорда. Но бегство Клиффорда все разрушило. Может быть, он спрятался где-нибудь очень близко. Если б мы только отыскали его, пока смерть судьи не стала известной всем, беда еще была бы исправлена. «Нам нельзя скрывать этого дела ни минуты дольше», — сказала Фиби. «Ужасно хранить его нам в своем сердце. Клиффорд невиновен. Сам Бог будет свидетельствовать в его пользу. Отворим дверь и позовем всех соседей». «Вы правы, Фиби», — отвечал Холгрейв. «Вы, несомненно, правы». Но он не чувствовал ужаса, свойственного ясному и любящему порядок характеру Фиби, при мысли вмешаться в суматоху посторонних зрителей и столкнуться с происшествием, отнюдь не подходящим под обыкновенные события жизни. Молодой человек не торопился также, подобно Фиби, войти скорее в пределы жизни повседневной. Напротив, настоящее положение дел доставляло ему какое-то дикое удовольствие. Он срывал цветок невиданной красоты, растущий, как алисины цветы, на печальном месте под открытым ветром. Это положение отделяло его с Фиби от остального мира и связывало их между собой исключительным знанием обстоятельств таинственной смерти судьи Пинчона и советом, который они должны были держать наедине относительно этой смерти. Тайна, пока она оставалась тайной, держала их в зачарованном кругу, в уединении посреди людей, в таком удалении от остального мира, как будто они очутились одни на острове посреди океана. Лишь только она откроется, воды океана протекут между ними, и они очутятся стоящими на его разных берегах. Между тем все соединилось для того, чтобы молодых людей между собою сблизить. Они были похожи на детей, которые рука в руке, прижимаясь друг к другу, проходят по темному коридору, населенному привидениями. Образ ужасной смерти, наполнявший весь дом, держал их соединенными в своих ледяных руках. Это влияние ускорило в них развитие сердечных чувств, которые без того не расцвели бы так скоро. Может быть, даже Холгрейв умышленно старался подавить их в самом зародыше. «Почему мы так медлим?» — спросила Фиби. «Этот секрет не дает мне дышать свободно. Отворим поскорее дверь!» «За всю нашу жизнь не случится уже другой подобной минуты», — сказал Холгрейв. «Фиби, неужели мы чувствуем один ужас и ничего более? Неужели вы не сознаете в себе, как я, чего-то особенного, что делает этот момент требующим необыкновенного внимания?» «Мне кажется грехом, — отвечала, дрожа, Фиби, — думать о радости в такое время». «Если б вы только знали, что было со мной до вашего приезда! — воскликнул дагерротипист. — Мрачный, холодный, жалкий час! Присутствие этого мертвого человека набросило огромную черную тень на все видимое. Он сделал мир, доступный моему сознанию, сцены преступления и возмездия, причем еще более ужасного, чем само преступление. Это чувство лишило меня моей юности. Я не надеялся уже никогда возвратиться к ней. Мир сделался для меня странным, диким, злым, враждебным. Моя прошедшая жизнь представлялась мне одинокой и бедственной. Мое будущее казалось моей фантазией мглой, которой я должен был придать какие-то мрачные формы. Но, Фиби, вы перешагнули через порог этого дома, и надежда, сердечная теплота и радость возвратились ко мне вместе с вами. Мрачная минута сделалась вдруг лучезарною. Неужели же мне пропустить ее, не произнеся ни слова? Я люблю вас». «Как можете вы любить такую, как я, простую девушку?» — спросила Фиби. «У вас так много мыслей, которым я напрасно старалась бы симпатизировать. А я также... У меня есть свои стремления, которым вы тоже будете симпатизировать мало. Но это еще ничего. А главное, я так мало имею возможности сделать вас счастливым». «Вы для меня «Единственная возможность счастья», — отвечал Холгрейв. «Я не буду иметь в него веры, если только не вы мне его дадите». «И потом, я боюсь», — продолжала Фиби, приближаясь к Холгрейву в то самое время, когда так откровенно высказывала ему сомнения, которые он поселял в ней. «Вы заставите меня выйти из моей спокойной колеи. Вы заставите меня стараться следовать за вами по путям, еще никому не положенным. Я не в состоянии этого сделать. Это не в моей натуре. Я упаду и погибну». «Ах, Фиби!» — воскликнул Холгрейв почти со вздохом, сквозь который прорывался невольный смех. «Все это будет совсем иначе, нежели вы воображаете. Человек счастливый неизбежно заключает себя в рамки общепринятых понятий. У меня есть предчувствие, что с этого времени мне предназначено сажать деревья, делать ограды, может быть, в свое время построить дом для другого поколения, словом, сообразовываться с законами и мирными обычаями общества. Ваше благоразумие будет гораздо могущественнее моего эксцентрического стремления». «Я не хочу этого», — сказала Фиби с чувством. «Любите ли вы меня?» — спросил Холгрейв. «Если вы любите другого, то этот момент не поведет нас далее. Остановимся на нем и будем довольны. Любите ли вы меня, Фиби?» «Вы читаете в моем сердце», — отвечала она, потупив взор. «Вы знаете, что я люблю вас». И в этот-то час, столь полный сомнений и ужаса, совершилось признание. Молодые люди не чувствовали, чтобы что-нибудь в мире было печально. Мертвец, находившийся так близко от них, был позабыт. «Слушайте», — вдруг прошептала Фиби, — «кто-то идет с улицы к двери». «Встретим посторонних», — сказал Холгрейв. Вероятно, слух о визите судьи Пинчона и бегстве Гефсибы и Клиффорда заставил полицию осмотреть место. «Нам теперь не остается ничего более, как отворить немедленно дверь». Но, к удивлению молодых людей, прежде чем они достигли двери, даже прежде чем они вышли из комнаты, в которой происходило их свидание, они услышали чьи-то шаги в ближайшем коридоре. Дверь, которую они считали запертой на ключ, была открыта снаружи. Звуки шагов не были, однако, так резки, смелы и решительны, как бывает, когда в дом входят люди, облеченные правом следствия. Эти звуки были слабы, как будто шел кто-нибудь слабосильный или усталый, и вместе с ними послышался говор двух голосов, знакомых обоим слушателям. «Может ли это быть?» — шепнул Холгрейв. «Это они», — отвечала Фиби, — «благодарение Богу!» И как бы в согласии с шепотом Фиби послышался яснее голос Гефсибы. «Слава Богу, братец, мы дома!» «Прекрасно, да, слава Богу», — отвечал Клиффорд. «Страшный у нас дом, Гефсиба. Но ты хорошо сделала, что привела меня сюда. Постой, дверь в приемную отворена. Я не могу пройти мимо нее. Пойду и буду сидеть в беседке, где я, о, каким давним мне представляется это после того, что случилось, бывал так счастлив с маленькой Фиби». Но дом вовсе не был так страшен, как казалось Клиффорду. Брат и сестра сделали еще несколько шагов и остановились на пороге, как бы не зная, что делать далее, когда Фиби выбежала к ним навстречу. Увидя ее, Гефсиба зарыдала. Напрягая все свои силы, она, двигавшаяся до сих пор под бременем горя и ответственности, наконец как бы сбросила его с плеч. Впрочем, нет. У нее не достало энергии сбросить с плеч свое бремя. Она только перестала его поддерживать и поддалась гнету. Клиффорд оказался гораздо сильнее. «Это наша маленькая Фиби! Ах, и Холгрейв с нею!» — воскликнул он, бросив на них деликатно проницательный взгляд, сопровождаемый прекрасную, нежную, но меланхолической улыбкой. «Я думал о вас обоих, когда мы шли по улице, и когда я увидел на кровле распустившиеся цветы алисы. Так и в этом старом, мрачном доме расцвел сегодня пленительный цветок.